Глава 9. Интимная сфера. Может ли секс спровоцировать инфаркт? Вас наверняка волнует вопрос, как действует секс на сердце, особенно если заболевания протекают скрыто, бессимптомно. Что делать людям с диагнозами ишемическая болезнь сердца, инфаркт, аритмия, гипертония, экстрасистолия и другими сердечно-сосудистыми проблемами? Опасно ли им заниматься сексом? Сколько и как заниматься сексом, чтобы не спровоцировать инфаркт? Давайте разберемся в этом вопросе досконально. Людям с больным сердцем показана кардионагрузка для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Разумеется, есть исключения, но это особые, очень редкие случаи. Тогда требуется консультация специалиста. Но подобным больным в таких состояниях, невероятно тяжелых, вообще не до секса. У них даже нет такого запроса. Их волнуют совсем другие проблемы. Так что если в этой главе рассматривается интересующий вас вопрос, то вы можете быть спокойны. Это не ваш случай. Небольшое отступление. Один профессор много лет назад учил нас, молодых студентов-медиков, уму-разуму и рассказывал то, о чем не написано в учебниках. «Как определить, насколько критично состояние вашего пациента?» — говорил он. — Это очень легко. Внимательно за ним наблюдайте. Есть у него интерес к противоположному полу или нет? Если нет, тогда беда. Следите за таким пациентом внимательно. Он в опасности. Появился интерес? Отлично. Пациент идет на поправку. Вот что говорил умудренный опытом старый врач. И это не пустые слова. Секс — это жизненная энергия, это базовая потребность человека. Вы наверняка помните, что кардионагрузки чрезвычайно полезны для сердца, несмотря на то, что при них повышается давление до 180-200 мм ртутного столба. Частота сокращения сердца может доходить до 160-180 ударов в минуту. Сила сокращения сердца тоже растет. Тем не менее, регулярные кардионагрузки продлевают жизнь. А секс — это намного лучше, чем кардионагрузка. Однако не каждый секс одинаково полезен для сердца. Сейчас разберемся, что к чему. Секс — это не только физическая нагрузка. Это еще и удовольствие. Не будем рассматривать ужасные случаи, когда людям приходится заниматься им по принуждению. Важно, что здесь нет половых различий. Удовольствие получают как мужчины, так и женщины в одинаковой степени. Любая физическая нагрузка, которая приносит вам удовольствие, полезна. Она способствует не только улучшению кровообращения всего организма, но и выработке гормонов удовольствия, эндорфинов. Именно эти гормоны обладают исцеляющим действием не только на психику, но и на тело. Вы наверняка слышали, что к некоторым людям смерть приходит во время секса. Значит, секс опасен? Вовсе нет. Гораздо чаще смерть приходит к людям, когда они просто лежат на диване перед телевизором. Если исходить из такой логики и отталкиваться от статистики, то диван намного опаснее секса. В 1000 раз как минимум. Ученые, однако, не успокоились и стали изучать случаи смерти во время секса или сразу после него. Что они обнаружили? Среди людей, которые умерли во время секса, почти 90% страдали от коронарной болезни сердца. Но это не главное. Главное, что все эти люди занимались сексом не с постоянным половым партнером. Это были случайные половые связи. Секс проходил в непривычных местах. И все эти люди были под действием алкоголя и применяли стимуляторы эрекции. Тут проблема не в сексе и не в коронарной болезни сердца, а в психологической нагрузке, стрессе, который сопровождал такой секс. Незнакомый партнер, незнакомое место, страх неудачи. Чтобы его снизить, необходимы стимуляторы и алкоголь. Какой вывод? Чтобы секс приносил не только удовольствие и пользу, но и был максимально безопасен, занимайтесь им с постоянным партнером, близким вам человеком не только физически, но и духовно. Это важно. Имеет значение не только физический контакт, но и эмоциональный. Любовь, доверие, принятие, доброта. Это самый ценный ресурс человеческих отношений. Его ничем не заменишь. Особенно наличие постоянного партнера важно после 40 лет. Избегайте алкоголя перед сексом. Что касается стимуляторов эрекции, мое мнение однозначно. Эректильная дисфункция — это чисто психологическая проблема, а именно страх неудачи. Страх умереть во время секса — тоже чисто психологическая проблема. И то, и другое можно быстро убрать с помощью современных психотехник. Отсутствие близкого человека, постоянного полового партнера и эмоциональной близости — проблема решаемая. Обращайтесь. Я и специалисты из моей команды всегда рады помочь. И помните, регулярный секс в гармоничных отношениях — залог активного долголетия.